Она что-то ответила довольно доброжелательно, и он снова что-то спросил, что-то про белые ночи. Словом, у них началось все-таки роскошное общение, и Малянов смог перевести дух. «Ну нет, ребята, мне пить нельзя. Ну и срамотища, трепло забалдевшее». Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик Снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимы, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванной и закрылся там. Некоторое время он в угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову. Когда он вернулся, освеженный и с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Малянов воспринял это с удовлетворением, хотя, в общем-то, ему не нравились люди, которые возводят вежливость в искусство. Впрочем, роскошь общения, как и всякая роскошь, несомненно, требовала определенных издержек. Он подождал, пока Лидочка отсмеется, подхватил падающее знамя и разразился серией астрономических анекдотов, которых никто из присутствующих знать не мог. Когда он выдохся, Лидочка порадовала общество анекдотами пляжными. Анекдоты были, честно говоря, довольно средние, и рассказывать Лидочка не умела, но зато она умела хохотать, и зубки у нее были белые, как сахар. Затем разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. «Что бы мы делали без цыганок?» — пробормотал Малянов и похвастался, что вот ему лично цыганка нагадала крупное открытие относительно взаимодействия звезд с диффузной материей в галактике. Они снова хватили ледяной бычьей крови. И тут Снеговой вдруг разразился странной историей. Оказывается, ему было предсказано, что умрет он 83 лет в Гренландии. «В Гренландской социалистической республике!» — немедленно сострил Малянов. Но Снеговой спокойно возразил: «Нет, просто в Гренландии». В это он фатально верит. И эту уверенность всех вокруг раздражает. Однажды, это было во время войны, хотя и не на фронте, один из его знакомых под банкой, конечно, или, как тогда говорили, в полсвиста, до того раздражился, что вытащил ТТ, приставил дуло к голове Снегового и, сказавши: «А вот мы проверим!» — спустил курок. «И?» — спросила Лидочка. «Убил наповал», — сострил Малянов. «Была осечка», — сказал Снеговой. «Странные у вас знакомые», — сказала Лидочка с сомнением. Тут она попала в самую точку. Вообще-то Арнольд Павлович рассказывал о себе редко, но смачно. И если судить по этим рассказам, то знакомые у него и в самом деле были очень необычные. Некоторое время Малянов горячо спорил с Лидочкой. Как Арнольда Павловича может занести в Гренландию? Малянов склонился к авиационной катастрофе. Лидочка же настаивала на обыкновенной туристической поездке. Сам Арнольд Павлович, растянув лиловые губы в улыбку, помалкивал и садил сигарету за сигаретой. Потом Малянов спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что и эта бутылка уже пуста. Он рванулся за новой, однако Арнольд Павлович остановил его. Ему уже Пора было идти, он ведь просто так забежал на минутку. Лидочка, напротив, готова была продолжать.